Глава 43. Саммер. Из-за всех этих событий я была сама не своя весь день и еще более рассеянная, чем обычно. Не могла ответить на простейшие вопросы, чуть не уронила свою камеру, но, к счастью, Сара успела вовремя ее подхватить. Было очевидно, что со мной не все в порядке, но ничего поделать с собой я не могла. Я изо всех сил старалась вникнуть в новую тему, но в голове была сплошная каша. В итоге Генри отпускает меня на 2 часа раньше, чтобы я отдохнула и набралась сил. Он подумал, что я просто приболела и был очень обеспокоен моим состоянием. Пообещав ему, что на следующей неделе я обязательно все наверстаю, я звоню Лиаму. Он приезжает за мной через 20 минут в максимально короткий срок. Наверняка я оторвала его от дел, но он сам сказал мне звонить ему, если что-то случится. Он предлагает мне поужинать в том же самом ресторане, куда мы ездили с ним в прошлый раз. Но я отказываюсь. Я просто хочу домой. Завернуться в одеяло и забыться. «Завтра мы едем к Тайлеру», — заявляет Лиам, когда мы заходим в коридор. Я непонимающе смотрю на него. Я все еще нахожусь в какой-то прострации уныния и не совсем соображаю, что происходит вокруг. Очень хочется спать. Лиам усаживает меня на диван и сам садится рядом. Берет мое лицо в ладони и заставляет посмотреть на него. «Саммер, ты меня слышишь вообще?» Он пристально вглядывается в мои глаза и выглядит не на шутку встревоженным. Я пару раз моргаю. «Да, конечно. Завтра мы едем к Тайлеру». «А зачем?» «Потому что завтра суббота. Я хочу отдохнуть и потанцевать в клубе своего лучшего друга». И хочу, чтобы ты там тоже была. Пила коктейли, язвила, радовалась и танцевала вместе со мной. Прекращай уже жить, словно под грозовым облаком. Ты ни в чем не виновата. Ясно? Я просто киваю. Улыбнись. Я не могу тебя такой видеть. Лиам касается моих губ пальцами и растягивает их в улыбку. Я смотрю на него. Разглядываю темные круги под его ясными голубыми глазами. Разбитую губу и морщусь. Это все так неправильно. Его красивое лицо пострадало из-за меня. Так не должно быть. Неосознанно тянусь кончиками пальцев к его губам. И этот порыв удивляет нас обоих. Я провожу костяшками по его щеке, и мою кожу царапает щетина. Он давно не брился. «Мне жаль», — говорю я тихо, и Лиам, нахмурившись, накрывает своей рукой мою ладонь и слегка сжимает ее. «Ты тут ни при чем. Запомни это. Элиас давно нарывался, еще до тебя. Обещай, что больше не будешь ни с кем драться из-за меня. И вообще...» Но Лиам лишь усмехается в ответ и вдруг крепко меня обнимает. «Видимо, теперь настала моя очередь поддержать тебя, крошка», говорит он, сжимая меня в объятиях. «Ты и так уже столько всего для меня сделал!» Шепчу я, уткнувшись ему в плечо, и вновь начинаю плакать. Лиам вздыхает. «Недостаточно, раз ты до сих пор сидишь и плачешь. Я больше не буду». Я вытираю нос рукавом. «Прости, что доставляю тебе столько проблем. Смени уже пластинку, Рид. Извини. И прекрати извиняться». Я порываюсь снова сказать «извини», но вовремя себя останавливаю. «Саша тоже поедет к Тайлеру завтра?» Спрашиваю я с любопытством и вскидываю голову. «Пусть едет, если захочет. Уговаривать я ее не буду. А вот ты поедешь точно». Он вытирает мои мокрые щеки и убирает волосы за уши. «Это еще почему?» «Потому что я так хочу». Лиам щелкает меня по носу. «Не спорь со мной». Я закатываю глаза, отпихивая его от себя. «Я сама решу и скажу тебе завтра». «Нет, я уже решил все за тебя. И на этот раз ты послушаешься меня. Не забивай свою красивую головку лишними вещами. Ты едешь, и точка. Вопрос закрыт». «Я уже и забыла, каким ты можешь быть напористым засранцем», усмехаюсь я, и Лиам улыбается. «Да, с возвращением, крошка». «Ладно, я поеду». «Конечно, поедешь. Я же сказал». «Перестань выпендриваться, Лиам!» Я хлопаю его ладошкой по плечу, а он вдруг хватает меня за руку и тянет на себя. Я оказываюсь сидящей на его бедрах полубоком к нему. Вместо того, чтобы встать и отсесть от него, я зачем-то обвиваю его шею руками и смеюсь. Я что, с ума сошла? Лиам улыбается и кладет руки мне на талию. «Улыбайся почаще», — говорит он и обводит большим пальцем контур моей верхней губы. Я тут же вся загораюсь от этих слов и также большим пальцем провожу по его колючей щеке. «А ты брейся!» Лиам усмехается и касается своим колючим подбородком кончика моего носа. Дразнит. Его правая рука проникает под худи, и он касается пальцами оголившейся кожи на пояснице. Мне тут же становится жарко. От худи и его объятий, потемневшего взгляда. Жарко везде, между бедер особенно. Черт. Я тут же свожу ноги, и Лиам замечает это. Уголки его губ чуть приподнимаются. «Что-то не так?» — спрашивает он, продолжая медленно поглаживать большим пальцем мою поясницу. «Нет, все так. Я стараюсь говорить ровно, но, по-моему, мне ни хрена это не удается, потому что улыбка Харриса становится шире. Твоя кожа горячая и липкая. Да, мне немного жарко. Так сними уже этот чертов худи». «Ладно», — выдыхаю я. «С каких пор я стала такой послушной?» Я берусь за края кофты и медленно тяну ее наверх, ощущая на себе пристальный прожигающий взгляд Харриса. «Помочь?» — спрашивает он и кладет руку на мой оголившийся живот. «Блин», — майка сильно задралась, потянувшись за плотной тканью худи. Я трясу головой и непроизвольно напрягаю пресс. Моя кожа начинает пылать под его рукой, словно раскалившаяся печь. Я, наконец, избавляюсь от худи и отшвыриваю его в сторону. Мое разгоряченное тело тут же обвивает прохладный воздух. Лиам кладет руки на мои бедра и чуть приподнимает меня. «Перекинь свою левую ногу через меня», — просит он. «Зачем?» «Так будет удобнее». «Для чего?» Он закатывает глаза. «Узнаешь, Саммер». Любопытно. Я делаю, как он просит, и понимаю, что сижу теперь прямо на его возбудившемся мужском достоинстве. Только ради этого он попросил меня так сесть. «Хорошо», — хрипло говорит Лиам. «Ты не любишь носить лифчик, да?» Вдруг спрашивает он, и я смотрю на свою грудь. «Черт, соски бесстыдно торчат, и я ничего не могу с этим поделать». «Не люблю», признаюсь я. «Иногда я, конечно, его надеваю, когда без него совсем никак. Мне в нем попросту неудобно, бретельки постоянно спадают, как не затягивай. Моя небольшая грудь позволяет мне спокойно обходиться без лифчика». «Хорошо», — снова повторяет Лиам и проводит ладонями от моего затылка вниз до самой поясницы. Все мое тело орошается мурашками, и я нервно сглатываю. «Зачем ты попросил меня так сесть?» Спрашиваю я дрожащим голосом и невольно выгибаюсь, подавшись вперед, когда Лиам слегка надавливает на мою поясницу. Куда деть собственные руки? В итоге кладу их Лиаму на плечи. Его мышцы напряжены. Ему бы не помешал хороший массаж. Глубокий массаж. Чтобы делать вот так. Он продолжает гладить мою спину, проводит по ней ногтями, и я от удовольствия прикрываю глаза. Мне бы тоже массаж не помешал. И вот так. Лиам наматывает мои волосы на руку и чуть тянет вниз, после чего коротко целует в ямку на горле и продолжает водить руками по моей спине, плечам и предплечьям, чуть сжимая их. «Хочу, чтобы ты немного расслабилась. Ты всегда такая напряженная. Я тоже хочу, чтобы ты расслабился». Выдыхаю я и начинаю массировать его каменные плечи. Проходит всего несколько секунд, и он расслабляется, откидываясь на спинку дивана и утягивая меня за собой. Моя грудь прижимается к его, и это похоже на удар электрошоком. Все тело пробирает до дрожи. «Тебе приятно?» Лиам продолжает нежно гладить мою спину, пробравшись пальцами под майку. Я еле сдерживаюсь, чтобы не пискнуть от удовольствия. «Да», — шепчу я. «А тебе?» Мои пальцы пробегаются по задней стороне его шеи и я запускаю их в густые волосы на затылке. Какие мягкие. Лиам стонет, и мое сердце радостно заходится. Я так хочу поцеловать его в приоткрывшийся рот. Да, Саммер, очень. Он проводит ногтями по моему животу и ребрам. Его большие пальцы касаются ложбинки между грудей, проводят под грудью. «Идеальная», — шепчет он. «Наверное, я должна его оттолкнуть и врезать ему, чтобы он не лапал меня. Но все, чего мне сейчас хочется, это чтобы он обхватил мою грудь своими большими руками и сжал до боли. Я хочу, чтобы он снял с меня майку и укусил мои соски. Поддавшись порыву, я прижимаюсь к нему, цепляясь за его шевелюру. «Боже, крошка!» — бормочет Лиам и, положив руки на мои бедра, чуть подтягивает их вперед. Затем назад. Его член такой твердый и упирается мне прямо между ног. Именно в то место, где все ноет и пульсирует. И я глухо стону, уткнувшись лбом в его плечо. Я начинаю покачиваться на нем, ощущая, как нарастает пульсация. А трусы становятся такими мокрыми, что влага скоро пропитает даже джинсы. Черт! Как остановиться это делать? Я должна остановиться, но не могу. Я так сильно его хочу. Лиам приникает губами к моей шее, нежно целует ямочку за ухом и прикусывает мочку. Опять вырывается стон, но уже глубокий, из самых недр моего неискушенного лаской тела. «Сладкая», — бормочет Лиам, не отрываясь от моей шеи. «Какая же ты сладкая, Рид!» Я тоже касаюсь губами его шеи, слегка кусаю ключицу, и он сжимает мои бедра сильнее. «Не останавливайся», — просит он и двигает своими бедрами мне навстречу. Мы одновременно стонем. Я так сильно возбуждена, еще немного, и я кончу. «О, Лиам!» Схлипываю я, и он обхватывает мою голову руками, упираясь лбом в мой лоб. «Скажи это еще раз. Лиам!» «Еще!» «Боже, Лиам!» Я облизываю пересохшие губы, и в этот момент он ловит языком кончик моего языка и облизывает мою нижнюю губу. «Лиам, поцелуй меня!» Начинаю говорить я, но закончить не успеваю, так как Харрис накрывает мои губы своими и со стоном меня целует. Во всем моем теле будто взрывается фейерверк. Я впиваюсь в губы Лиама со всей страстью, которая уже давно плещется из меня через край. Этот поцелуй такой долгожданный и оттого очень сладкий и вкусный. Я обхватываю его язык губами, посасываю его, и Харрис глухо рычит в мой рот и сжимает мои бедра, прижимаясь ко мне своей стальной эрекцией. Я двигаюсь на нем быстрее, внизу живота нарастает тепло. Я уже так близко, это просто невыносимо. Лиам вдруг накрывает рукой мое пульсирующее место, и я чуть замедляюсь. Лицо начинает гореть. Меня еще никто там не касался. «Что ты делаешь?» Бормочу я, все равно не прекращая двигаться и целоваться с ним. Меня не оторвет от него даже долбанный строительный кран. «Хочу, чтобы ты кончила». Он надавливает двумя пальцами прямо на мой клитор сквозь брюки и начинает водить ими вверх-вниз. Я громко стону, прижимаясь к нему теснее. «Твою мать!» Как же это охренительно приятно. Лиам тянет мою нижнюю губу зубами и вновь впивается в мой рот с таким пылом, снова и снова, будто хочет меня съесть и одновременно с этим продолжает двигать рукой у меня между ног. И я чувствую, какая ты мокрая, даже сквозь джинсы. Блять, это последнее, что я успеваю разобрать, потому что в этот момент меня будто разрывает на 1000 осколков. И я могу лишь простонать имя Лиама в его рот. Оргазм такой бурный и ослепляющий сотрясает все мое тело. И какое-то время я нахожусь в прострации, абсолютно обессиленная, но счастливая. Будто все напряжение резко покинуло меня, оставив после себя приятную пустоту. Но насладиться на полную этим ощущением я не успеваю. В двери вдруг начинает поворачиваться ключ. «Саша». На меня словно ведро ледяной воды выливают. Я тут же сползаю с Харриса, натягиваю худи обратно и отхожу от него в другой конец комнаты. Лиам чертыхается и садится, опираясь локтями о колени и закрывая лицо ладонями. У него все еще эрекция. Он должен скрыть свой чертов огромный стояк от Саши любой ценой. «Прикройся подушкой», — шеплю я на него. «Я не буду этого делать», — рычит Лиам и откидывается обратно на спинку дивана, после чего усмехается. «Твою мать! Да он издевается надо мной!» Мое сердце в панике колотится, а руки дрожат, и я прячу их в карманы толстовки. Дверь распахивается, и я вижу удивленные глаза Саши. «Ой, ты уже дома?» «Ага», — взвизгиваю я и прочищаю горло. «Да, сегодня был сокращенный день. Пятница, все дела». «О, Лиам, и ты здесь?» «Я уже ухожу», — заявляет он и поднимается на ноги. Я опускаю голову, потому что мое лицо пылает от смущения. Я думала, Харрис просто пройдет мимо меня и уйдет отсюда нахрен. Но нет, он подходит ко мне. Я вижу, что его эрекция стала меньше, но она все равно есть. Зачем он встал сейчас? Почему нельзя было сделать это долбанной минутой позже? «Пока, крошка». Лем приподнимает мое лицо за подбородок, в его глазах пляшут веселые искорки. Если он сейчас снова поцелует меня в губы, я, не раздумывая, двину кулаком ему по челюсти. Но он целует меня в щеку. «Пока, Лем». Выдавливаю я. Он разворачивается и идет к двери, но уже у выхода оборачивается и обращается к Саше. «Мы за Эллеру. Если хочешь,